Что творишь ты? Ведаешь ли? Князь в очи сыну заглянул и позрел такую тоску, как если бы его в рабство уводили на чужбину. Поп крест достал и княжичу поднес. Клянись, что не станешь выкупать отца от половцев, и крест целуй. Седолг святой сыновний, — воскликнул Игорь, — не лишай же долга. Прости меня, отец, — княжич приложился ко кресту. Клянусь, не стану выкупать отца. Добро, — поп спрятал крест, оправил рясу. Ночь бдеть в молитвах будешь, а поутру обряд свершим. И тронемся в дорогу. Князь Игорь, стоя на коленях, гнул выю, голова к земле клонилась, а поп торжествовал победу, он поверг его, и над поверженным вдруг милость проявил. Отрекись от замыслов своих, пред братьями покайся и пред Богом, и на кресте клянись. «Не отрекусь!» — промолвил князь и встал, и руки к небу вздев воскликнул: «Не отрекусь!» Всю ночь Олег стоял пред образами, а Игорь за его спиной прощался. Лишь на рассвете, уставший от молитв и дум, Олег к отцу обратился и в очи ему глянул. «Аще есть время?» — напомнил князь. «Аще не поздно отказаться, потом пути назад не будет. Служа богам, мне старец сказывал, ты служишь людям. Да будет так, аминь. Ну что ж, ступай, — позволил Игорь, — и пой, коль голос будет, пой, кем бы ты ни был, чернецом, боярином или волхвом, пой, и Русь услышит. Едва над степью встало солнце, шатер наполнился багровым светом, и стены запылали. С молитвой на устах поп ножницы достал. Князь Игорь смежил веки и отвернулся, но сын вдруг крикнул: «Позри, отец!» И он позрел. Пряди волос светились в солнце, но тронутые лезвиями ножниц мертвели на глазах и осыпались наземь. Змеей шипело безжалостное, неумолимое железо. Все кончено. Пред князем стоял монах с котомкой за плечами. Чужое платье, лик чужой. Они друг другу поклонились и встретились на миг очами, и ничего друг другу не сказали. «Пой, и Русь услышит», — пожелал отец. «Я голоса не пожалею», — поклялся сын. Потом он волосы собрал сыновьи, все до единого, дышал на них и в дланях грел и к лону прижимал. Не оживали. И, выйдя из шатра под небо в низких тучах, взмахнул рукой, как сеятель, и распустил волосы по ветру. Их понесло. Взметнула к небу, затем к земле склонила и рассеяла по следу. Тогда поземка улеглась, забившись в травы, пронзила молнией ум, и сердце застонало. Гонимый страстью и себя не помня, он побежал за сыном, но сторожа схватили, заломили руки, повергнув на траву. «Как ныне твое имя?» — кричал он в степь. «Имя как твое?» Олег обласкивал седой ковыль, и волны на каяле рокотали. В год 1918-й. На утро была назначена экзекуция. Вчера выпороли купцов, показали остальным, что и в этом деле на первом месте справедливость и равноправие, за которое ратует красное. Сегодня мужики сами должны, спустив штаны, укладываться под розги.